Вышли мы, короче говоря, из этого телецентра через 2 часа целиком и полностью измочаленные и выжатые. «Но как вам наше ТВ?» – не удержался я от подколки Джона. «Почти такое же, как и у нас», – удивил он меня своим ответом. «Мы с Мэри один раз на CBS были. Нас там снимали примерно по тому же поводу, что и сейчас. Так что ничем и не отличается. Правда, Мэри?» «Правда, правда», — подтвердила она, а потом добавила. «Мы тут слышали, что после Нового года вас к нам в Нью-Йорк пошлют. Это правда?» Лена уставила на меня непонимающие глаза, а я сделал каменную рожу и ответил достаточно уклончиво. «На данный момент этот вопрос находится в стадии обсуждения. Однако нам бы пора и по домам. Домашнее задание к завтрашнему дню сделать бы». «Правильно, поехали», — согласился Джон, но не удержался от добавки. «А вот общественный транспорт у вас гораздо хуже нашего. Я эти разбитые трамваи видеть больше не могу». «Ну что же делать, Джон?» – вздохнул в ответ я. «И на солнце бывают пятна, а один день в месяце всегда имеет 13-е число». На этом мы и расстались. А вечером я еще помог американцам с заданиями по алгебре и напомнил, что их ждут не дождутся мои родители на торжественный ужин. Джон пообещал, что в ближайшем времени непременно. А ночью случилось вот что. Ко мне в гости опять пришли Ильич с пионером, и не одни. «Вы же в прошлый раз сказали, что больше ко мне заходить не будете», — твердо сказал им я. «Чего же опять приперлись? И кто это с вами там?» «А ты не груби, Витек», — отвечал пионер, усаживаясь на то, что осталось от дебаркадера. «Сон у меня, значит, протекал в Урицком районе». «Раз пришли, значит, дело у нас к тебе есть. А с нами сегодня Майти Маус, обезьяна Джуди и собачка Лесси. Прошу любить и жаловать». «А им-то что от меня надо?» – простонал я. «Пусть свои сериалы валят, им там самое место». «Не дождешься», – нахально ответил за всех Майти Маус, присев рядом с пионером. «Показ наших сериалов по советскому ТВ давно закончился, так что мы все в творческом простое, а тут хоть какое-то живое дело намечается». «Ладно, уговорили», — буркнул я, добавив. «А вы-то, Владимир Ильич, чего молчите, как засватанный? Обычно вы куда как разговорчивее бывали». «Зубы что-то заболели», — пожаловался он. «Хотя, казалось бы, какие могут быть зубы у статуи, а болят сволочи, как я не знаю что». «Сочувствую», — ответил я. «Так, может, Файнштейна вам отрядить? Он классный стоматолог». «Сами пройдут», — коротко бросил Ильич. «А пока слушай, что тебе ребята скажут». «Слушаю», — вздохнул я, — «и повинуюсь, как этот джин из волшебной лампы Аладдина». Ребята переглянулись, и на первый план вышел Майти Маус. Ростом он был, конечно, не с мышонка, но и не очень великого, примерно вдвое ниже меня. Трико на нем сидело криво и косо, на ногах имели место какие-то стоптанные кроссовки, но физиономия у него была при этом глумливая и ехидная. «Вот что я... мы, то есть, скажем тебе, Витек», — начал он, оглянувшись на Джуди и Лесси. «То, что тебя в Америку отправляют, это здорово, но зазнаваться и задирать нос не стоит». «А почему?» — решил уточнить я. «Мне ведь так хотелось задрать нос». «А потому, что твоих лучших корешей из Азулю с Файнштейном завтра выпускают, сам знаешь откуда». «Не знаю», — почему-то ответил я. «Откуда?» «С Кичи». — нахмурился Майти. — Под подписку о невыезде, а у них обоих на тебя имеется большой и больной зуб. Ильич при этих словах сильно поморщился, но промолчал. — А еще, чтоб ты не забывал, — продолжил Майти, — в запасе у них сидит и аж подпрыгивает от нетерпения еще один твой дружок. Догадаешься, какой? — Аристарк, что ли? — сделал я предположение. — «С первого раза угадал, он самый, лектор общества знания». «И что дальше?» — поинтересовался я. «Дальше, насколько мне, нам, то есть, известно, они постараются тебя убить, ну или сильно покалечить, но это не основной их план». То есть мне ходить и оглядываться надо? То есть мы тебе все сказали, а ты, если мозги имеешь, можешь сделать выводы сам. А напарники твои, показал я на обезьяну с собакой, они говорить умеют или только головой кивать способны? Умеем, хором подтвердили они, а продолжила Джуди. Понравился ты нам с первого взгляда, поэтому и помогаем. Вот спасибо, задумчиво отвечал я. Вы сказали, я услышал. Еще что-нибудь у вас ко мне имеется? Имеется. Наконец-то преодолел свой болевой синдром Ильич. Думаешь, мы не знаем, кто ты на самом деле? И кто я на самом деле? Осторожно поинтересовался я. Ты из будущего сюда прилетел. Упер свой палец мне в грудь пионер. Потенциал у тебя огромный, а занимаешься хрен знает чем. Чем могу, тем и занимаюсь, хмуро парировал я. Ты, например, что бы на моем месте сделал? Ну, я даже не знаю, растерялся пионер. Сделал бы что-нибудь, но точно не растрачил бы время впустую на беготню по кругу с сокровищами этими долбанными. «Хорошо», — вздохнул я, — «вот прямо с завтрашнего дня поправлю прицел и буду делать что-то общественно полезное». «Ну все, прощай», — загробным голосом произнес Ильич. «На этот раз заикаться не буду, но, походу, эта наша встреча обещает быть последней. Поехали, ребята!» И он быстро провел рукой сверху вниз, отчего горизонт разъехался от центра в разные стороны, как будто он на огромной молнии там держался. Изнутри пахнуло чем-то очень неприятным и горячим. Еще там молнии сверкали очень часто, как я успел заметить. Все они заскочили в разрез, он затянулся обратно, а я проснулся в холодном поту на полу. Упал, наверное, со своей койки. Встал, подошел к окну и вздрогнул. На доминошной лавочке сидели три темные сгорбленные фигуры, в которых я с некоторой долей вероятности опознал Файнштейна, Зазулю и Аристарха. Зазуля при этом увидел меня и растолкал соседей. Они встали, подняли головы к небу и завыли. Страшно и продолжительно. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Февраль 2024 года.